«Нет, у меня все есть, отказываюсь. Не хочу пока никому раскрывать свою методику лечения одержимости. Пусть все продолжают думать, что она основана помимо святой Готлинской воды еще на моих могучих целительских способностях. В реальности-то многие могут заменить меня в этом деле. Существует множество вариантов плетения и блокировки магического источника, лично мне уже 5 таких встречалось в разных книгах, только до меня никто не догадался накладывать их на одержимых, ведь в плен-то этих увечных магов не берут, они в армии не служат. Нет, оставлю тайну для собственных нужд, поэтому свидетели моих манипуляций не нужны. Карл знает и Сергий, надеюсь, не проболтаются. На этом подведем черту. В зале вижу 30 лиц прекрасного пола, среди которых приметил и несколько красивых. Увы и ах, в своей повседневной неброской одежде без ореола своей славы и высокого статуса я их внимания совсем не привлекаю. Понятно, молокосос, хоть и смазливый. Ничего, скоро наверняка узнаете, с кем имели возможность познакомиться, пригласив на танец, да упустили свой шанс. Живите теперь с этим. После обеда отправились гулять по городу, а, вернувшись в гостиницу, перед входом на свою персональную лестницу я застал еще одного гонца, и сопровождали его гвардейцы кардинала. Конечно же, они ничуть не походили на описанных Александром Дюма вояк в широкополых шляпах, красных сюрках и со шпагами на боку. Обычные кавалеристы, латники, только на сиреневых плащах у них изображение жезла создателя, вышитое серебряными нитями. Лейтенант милорд Кирилл Уфиттер. Представился гонец, его высокопреосвященство разрешает вам прибыть к нему завтра вечером к 6 на аудиенцию в его резиденцию. Разрешает, можно подумать, я напрашивался. Нет, в планах-то встреча была, и даже подарок к Марку Праведному имеется, только спешить с этим не видел смысла, думал подойти во время общего приема после конклава, как дядя Рональд, епископ Неллерский, советовал. Подозреваю, что и кардинал не очень торопился меня лицезреть. Да только покушение вынудило поторопиться. Ваш прецептор будет оповещен, добавил лейтенант, по-своему оценив мою задумчивость. Вам не требуется спрашивать его соизволения. Да это понятно, говорю. Передай его высокопреосвященству, что я обязательно приду. Надо же, уважили, целого лейтенанта, да еще и дворянина. Ко мне простым гонцом отправили, могли бы обычным послушником отделаться, а тут все чин по чину. Проводив взглядом людей кардинала и передав своего коня гостиничному мальчишке, поднялся к себе. В мои апартаменты с учетом солдат охраны набилось человек 15. Не гостиничные номера, а прям казарма. Но куда деваться, Эрик? Зову сержанта с порога своей гардеробной. Пока не забыл в суматохе, тебе на завтра отдельное поручение имеется. Пока я буду одержимость исцелять, надо узнать, как обстоят дела у миледи Берты. Ты можешь это выяснить, не пробираясь в прецепторию наказующих. Полагаю, есть какие-то способы попроще? Есть, милорд, улыбнулся сержант. Вот и посмотрим, как ты умеешь информацию из источников добывать, это тебе не в лесу за врагами следить. Поздно вечером, когда я уже собирался лечь в постель, приехал брат Сергий. По его смущенному виду и так понятно, что пока нужного плетения не нашел. Не расстраивайся, утешаю своего секретаря, где-нибудь что-нибудь найдется. Маркиза Агния сказала, что такие мощные заклинания прослушивания есть, видела однажды в университетской библиотеке, а она знает, о чем говорит. Так может мне там поискать? Спросил Сергий. Дай только срок, мы и в университете все перероем, но на данный момент не хочу, чтобы о моих активных поисках узнало много посторонних. И не верю я, что в прецептории нет нужных мне книг. Делай то, чем занимался, и нас ждет успех. Я в это верю. Ангелина разбудила меня рано. Пока приводил себя в порядок, Юлька накрыла нам с Карлом завтрак. Через полчаса со своим вассалом и семеркой вояк во главе с Ригером я направился к особняку прецептора на Вербной улице. Девчонок, так уж и быть, отпустил на прогулку, выделив им в сопровождении пару гвардейцев и выдав каждой по драхме. Знаю ведь, что чересчур их балую, а вот ничего с собой поделать не могу. Перед самым отъездом вторым зрением обнаружил, что 2 моих амулета, световой и нейтрализации растительных ядов, сдохли. Ну, то есть, плетение, заложенное в них, рассеялось. Ресурс, ни одного, ни другого, я и близко не потратил, просто истекло время сохранения в камне. Так-то понятно, слишком дешевые кристаллы использовал, горный хрусталь и обычный кварц, но все равно неприятно в том смысле, что произошло это внезапно, без постепенного угасания в них магического свечения. Нет, наверное, этот процесс все же был, но только таким коротким, что я не смог вовремя обнаружить. Какой можно сделать вывод? Думаю, надо иметь под рукой всегда дубликаты. Один амулет перестал работать, меняю на другой. Проблем с драгоценными камнями у меня нет, так что, решение очевидное, не нужно лениться. Сегодня обойдусь и без светляка, и без антидота, а вот в дальнейшем такого не должно повториться. Это здесь, доложил Риггер. Вижу. Направляю коня в распахнутые привратником створки. Меня ждут с нетерпением. Сам прецептор на ступенях парадного входа встречает. Дядя, мы тут с Карлом вдвоем останемся. Ты пока съезди, проверь, как там остальные наши храбрые воины себя чувствуют. А то, может, уже мхом покрылись от безделья-то. В высказанное предположение не верю сам. О том, что ничем не занятый солдат опасен для себя и окружающих, командиры тут знают хорошо. Поэтому, тренировки на постое не прекращаются. Но пусть лейтенант все же проверит, не только социализм. Это учет и контроль. Степ, ты вовремя. Вместо «здравствуй» приветствует меня виконт Николай Гиверский. Он начальство, ему можно и так, ха, а старик реально сильно волнуется. И так не выделяющееся румянцем лицо у него и вовсе стало напоминать белую маску мимо, а губы-то, не губы, а тонкие нити. Ну-ну, не переживай ты так, мы сейчас все сделаем. Начнем делать. Точность, вежливость служителя создателю. Перефразирую земную поговорку насчет королей. Я уже позавтракал. Предвосхищаю вопрос прецептора. Где наши больные одержимостью? А вода? Хрипло поинтересовался прецептор. Вода из Готлинского источника. Она с тобой, конечно, ваше преосвященство. Машу рукой Карлу, чтобы отвязал от седла бурдюк. Без нее не было смысла сюда приезжать. Так где виконт Иван и Виктор? Рансбур. Королевский дворец. Эдгар I. В это же время. Просыпался он всегда рано, однако вставать никогда не спешил, даже завтракать предпочитая в постели. Сюда же ему несли наиболее важные из поступивших вечером в секретариат или подготовленные канцелярией документы. Король поудобнее устроился спиной на подушках, посмотрел на балдахин, зарывающий вид на высокий сводчатый потолок, недавно расписанный великим художником Алексом Данто сценами охоты, и отложил в сторону поверх одеяла письмо императора. Конечно, Флавий Неустрашимый сам это послание не писал, скорее всего, он его даже не читал. В лучшем случае, пробежал глазами, прежде чем поставить личную печать. Имперский громоздкий бюрократический механизм жил своей собственной жизнью и требовал вмешательства правителя лишь в очень важных вопросах, а королевство Кранц к приоритету политики Юстиниана не относилось. Только, какая разница, сам ли Флавий писал или его сановники, если результат для Эдгара все равно неутешительный. За красивыми словами и оборотами речи скрывался простой смысл: на помощь и поддержку империи можно не рассчитывать. Дипломаты Флавия настоящие мастера, когда дело касается разжигания войн и конфликтов, зато об их предотвращении или прекращении они мало заботятся. Не зря у ахарцев существует поговорка, что если два соседа вдруг затеяли драку, значит, накануне у кого-то из них в гостях побывал юстинианец. Он опять взял свиток в руки, смял его и зло швырнул на пол, покрытый квадратами юстинианских ковров. Как бы ни относились плохо к империи, а мода и комфорт предпочитали заимствовать именно из нее, там знали толк в этом. Государь, в спальню тихо вошла служанка и замерла, склонив голову. Прикажете подавать завтрак? Эдгар посмотрел на девушку оценивающе. Она из новеньких, и хороша, баронесса Талия, первая статс-дама, знает вкусы своего короля. Только на этот раз у него обычного утреннего желания ласк не возникло. И послание императора, принесенное секретарем с другими документами, настроение испортило. Да и накануне вечером Эдгар почти два часа провел в спальне супруги, отдавшись полностью. Детей 25-летний монарх и 18-летняя королева Люсинда еще не хотели, но в удовольствиях себе не отказывали. «Да, принеси», — приказал он. «Там в прихожей кто-нибудь есть? Начальник сыска». Покивала склоненной головой служанка. Эдгар так и не вспомнил, как ее зовут. «Скажи, пусть войдет». Виконт Виктор, обделенный создателем способностями к магии, словно бы компенсировал этот свой обидный для представителя древнего графского рода недостаток большим умом и огромной работоспособностью. «Приветствую вас, государь». Войдя, он склонил голову. «Садись». Эдгар показал начальнику королевского сыска на одно из двух кресел, стоявших справа от кровати. «Рассказывай, этих негодяев, которые заказали убийство Готлинского настоятеля, еще не нашли? К сожалению, нет, хмуро ответил виконт, удобно устраиваясь на указанном месте. Хотя и мы, и инквизиция ведем активные поиски. Во дворце полно тайных ходов, а стены имеют уши. Более того, Эдгар не доверял, как баронету Митрию, тесно связанному с Неллерами, так и бывшему главному магу-старику Василию Ламберскому, приходящегося двоюродным дядей нынешнему правящему герцогу Ламбера. Оба, обладая сильными источниками, могли устроить тайное прослушивание своего государя, которое не смогут обнаружить другие одаренные, включая королеву Люсинду. Так что, даже в собственной опочивальне Эдгару приходилось говорить крайне осторожно. Вот и сейчас он с виконтом Виктором не произносил откровенных фраз, что, впрочем, не мешало им отлично понимать истинный смысл сказанного. Надеюсь, поиски приведут к нужному результату. Эдгар устроился поудобней, когда служанка вернулась с подносом столиком, на котором дымилась любимая им овсяная каша с изюмом и стоял кубок горячего какао, редкого напитка, изготовленного из зерен, привозимых с другого континента. У нас большие планы в отношении юного аббата. Не хотелось бы, чтобы с ним что-либо плохое случилось. Я виноват, государь, покаялся начальник сыска. Моя вина, что поздно подключил к поискам нашу агентуру. Вергийцы, я думаю, что это они, больше некому, уже успели обрезать все ведущие к их людям нити. Прошу меня извинить. Надеюсь, на будущее ты учтешь свои ошибки. Король взял золотую ложку, но начинать есть не спешил. Главное, не допустить повторения случившегося. Удачного повторения. У меня есть предложение. Говори. Надо пригласить аббата Степа проживать здесь во дворце. Думаю, здесь я смогу обеспечить его безопасность намного лучше. Глава 14. Ригеру все-таки я не смог отказать. Опекун так искренне расстроился, когда услышал, что я не возьму его с собой, насупился и укоризненно посмотрел на своего воспитанника. Пришлось махнуть рукой, черт с тобой, все равно ничего не поймешь и сильно не помешаешь, а с проверкой личного состава можно чуть задержаться. В подвал особняка Николая Гиверского, моего начальника, мы вчетвером, хозяин дома, я, мой вассал и ригер, спускаемся следом за старым рабом, несущим яркий факел. Уж прецептор-то мог бы пользоваться у себя в особняке амулетами света. Не знаю, позволяет ли ему источник самому создавать светляки, но уж обязать кого-то из одаренных братьев их изготовить для него проблем не составит. Он что, передо мной рисуется, показывая свой аскетизм, бедность и скромность? Зря. Я не такой наивный дурачок, чтобы поверить в бескорыстие церковников высокого ранга. Так уж жизнь устроена, что, чем выше человек забирается по служебной лестнице, Господу ли он служит, государю или республике, чем выше мера ответственности за принимаемые им решения, тем больше он хочет получать овеществленной благодарности за свои деяния. Кстати, ничего плохого в этом не вижу, и всегда считал неправильным и несправедливым, когда лидеры великих государств формально получали доходы меньше владельца супермаркета средней паршивости, при всем моем уважении к владельцам супермаркетов средней паршивости. Осторожней, Степ, предостерегает меня прецептор. Ступени раскрошились, все нет возможности их отремонтировать. Не оступись. Ага, нет у него возможности отремонтировать. Купи себе селедку и пудри ей мозги, мне не надо. Аббат Готлинский плюс ко всему еще и наблюдательный, приметил я золотые ошейники на паре девиц, мелькнувших перед моим взором в холле особняка. Даже у герцогини Неллерской доверенная служанка щеголяет в серебряном. Впрочем, ладно, чего это я тут разворчался, наверняка рабыни прецептора имеют несколько более широкий круг обязанностей, так что, золото на шею поди заслужили. Постараюсь не оступиться, успокаиваю начальника. Не бойся, шею не сверну, племяшки твои одержимыми не останутся. Лестница поворачивает, да, глубоки тут подземелья, такие и в замке иметь не стыдно. А запах-то, запах. У меня в обители пыточные подвалы, то меньше пахнут дерьмом, мочой и кровью. Не мог что ли к поселению родных племянников распорядиться тут все отмыть? Или за многие годы здесь так все пропиталось человеческими муками, что не отмыть, не очистить? Наверное, я в правильном направлении мыслю. Мало прецептору одних только подвалов ордена. Кажется, есть такие погрязшие в грехе еретики, что их откровения не каждому брату-дознавателю стоит слышать. Наконец мы спустились. Над нами метров 10 до поверхности, не меньше. Сводчатые потолки из темного закопченного камня, будто я в свой монастырь вернулся. А, нет, у меня коридор совсем другой, более длинный, раза в полтора, и примерно во столько же шире. Да и камеры в обители не полностью открытые взглядом. Здесь же установлены крупные чаистые металлические решетки во всю ширину комнаты от пола до потолка. Богатый дядечка мой шеф не пожалел деньги на бронзу. Или это из орденской казны все оплачено? Скорее всего, так и есть. Господин, виконтов уже покормили, докладывает тюремщик. Пожилой мужчина встретил нас со своим помощником, совсем еще юным безусым пареньком, моим сверстником, в нынешнем моем теле, разумеется. Коридор освещен тоже факелами, а вот из последних, дальних, расположенных напротив друг друга камер падает белый свет, как из операционных палат мира Земли. Плохо. Не в смысле, что освещение мне не нравится, а то, что один виконт сможет видеть мои действия с другим, своим братом. Оба ведь пусть и не инициированные до конца, но временами перед каждым приступом на второе зрение переходить могут, а значит, если станут внимательно присматриваться к моим энергиям, с такого близкого расстояния различат используемые оттенки и поймут, что целительством там даже и не пахнет. Нет, одна темно-зеленая нить имеется, но и только. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. По словам прецептора, у обоих виконтов припадки случаются в 2-3 раза реже, чем когда-то такое происходило с Карлом Манским. Говорит ли это о меньшей силе их источников? Мне почему-то мнится, что да. Вот заодно и проверю свою гипотезу, когда вылечу Ротгиверских. Надо бы виконтов рассадить подальше друг от друга. Говорю прецептору, если в момент моей работы над одним, второй впадет в буйство, то я отвлекусь и могу что-нибудь испортить. Я понял, кивнул начальник. Он, вижу, волнуется все больше. Как бы его Кондратий не хватил. Уже заканчивают оборудование комнат на втором этаже. Решетки поставили, сейчас укрепляют двери. К вечеру я их отсюда заберу. Мы уже подходим к камерам, сияющим словно порталы в рай. В остальных комнатах, проходя мимо, я чувствовал людей, не видел, чувствовал. Несчастные заключенные забились в темные углы своих клетей и ведут себя тихо, как мышь под веником. К гадалке не ходи, с бедолагами тут не сильно церемонится. Интересно, кто это такие? Надеюсь, мой шеф не синяя борода, держащий в плену невинных девиц, а если даже и так, то оно мне надо выяснять, одного надо забрать прямо сейчас, говорю твердо. Пусть что хочет делает, хоть в оковы, хоть в колодки его забивает. Мне полуодаренные или, правильнее сказать, недоодаренные зрители не нужны. Да, Акова, это не мне решать, жму плечами и останавливаюсь у камер виконтов. Старший из них, в камере слева, одеты оба, такое чувство, будто на охоту собрались, причем, зимнюю. Ну, да тут все понятно, начнут биться об стены или пол, материал из толстой кожи, медвежий, выдержит, а меховой подбой смягчит удары. Ивану 25, брюнет, и выглядит как настоящий мачо, гроза влюбчивых, да и не только влюбчивых, красоток. Орлиный профиль, волевое лицо, косая сажень в плечах, он что, бодибилдингом занимался, и высокий рост. Хоть сейчас на главную роль в фильме «Терминатор» приглашай, даже завидки берут. Ладно, чего уж, я независтливый по жизни, по обеим жизням. Милорд, произносит, глядя на меня, чувствую, я его разочаровал, малолетка, одет пижоном, никакой величавости в осанке. Плечи старшего виконта Гиверского поникли, сдулся мой мачо, не суди опрометчиво, дорогой друг, внешность бывает обманчива. Милорд, зеркалю обращение. Рука у меня дернулась было благословить, но вовремя вспомнил, что в присутствии старшего по церковной иерархии делать этого не следует. Под ногами пробежала крыса, жирная, вальяжная. Сволочи, ничего не боятся. Ничего, скоро найду на вас, твари, управу. У Шарикова коты, другое дело, слоны, животные полезные, у меня же все наоборот. Гадство какое, забыл с любезной своей тетушкой Никой поговорить насчет котят. Если голова дырявая, то куда деваться, а надо не затягивать с пушистиками. Тут ведь с ними, оказывается, намного хуже, чем на земле. 1-2 рождаются в помете и часто не выживают. Ладно, сейчас не об этом. Поворачиваюсь к другому виконту, Виктору. Тому 21. На брата он похож, только во всем помельче, и статями, и чертами лица. Разве что, разочарование при виде персоны великого целителя такое же всеобъемлющее. Милорд, теперь уже он выступил попугаем. Не стал я 4-й раз произносить этот титул, смотрю на прецептора. первым Ивана, отвечает Николай Гиверский на мой взгляд. Дядя, а точно есть шанс, что старший виконт не договорил и правильно сделал. Еще чуть-чуть, и я бы обиделся. Всем своим видом это демонстрирую. Не забывайте, что перед вами по сути пацан, душа подростковая, ранимая, вспыльчивая. Ни о чем не переживай, говорит ему вдруг Карл, кладя на каменный пол бурдюк с готлинской водой. Фолиант с целительскими заклинаниями большой мощности он из рук НН выпускает. Мне эта книга нужна, чтобы навести тень на плетень. Посмотри на меня. Совсем недавно я был в положении гораздо худшем, чем вы оба вместе взятые. Пока по знаку Николая Гиверского тюремщик с помощником надевают на помогающего им в процессе младшего виконта оковы, мой виконт нарочно открыл книгу на рисунке заклинания полного исцеления, самого разнообразного цветами его варианта. Прецептор заметил, оценил, даже вздрогнул. Карл с обоими одержимыми углубился в обсуждение подробностей симптомов, частоты и последствий своих приступов. Что-то мне это напоминает. Ах, да, вспомнил, родственные души, замечательный рассказ о Генри, когда забравшийся в дом грабитель вместо того, чтобы забрать деньги и ценности, принялся беседовать с жертвой об особенностях их общей болезни и некомпетентности врачей. В итоге оба отправились продолжить знакомство в бар за счет грабителя. Пользуясь секундной паузой в разговоре благородных, прецептор тоже в нем парой фраз поучаствовал, и встреваю. Если позволите, я бы милостью создателя хотел начать. Извините, но у меня и других дел полно помимо того, чтобы ваш треп тут слушать. Они быстро вспомнили, зачем мы тут собрались, и начальник вместе с тюремщиками увел гремящего оковами, что тот каторжанин виконта Виктора вверх по лестнице. Опекун извлек из ножен меч и встал по центру коридора спиной ко мне, лицом к выходу. Позер, приступим, говорю Ивану. Возьми сосуд, киваю на бурдюк, который Карл просунул сквозь дверцу для подачи еды. Умойся, ложись на тюфяк, открывай молитвенник и читай про себя молитвы 3, 7, 11. Почему именно такие? Да вспомнилась пушкинская тройка, семерка, туз. Надеюсь, как Герману ваша дама бита, Ивану услышать не придется. Самое сильное плетение блокировки я перенес в свой конспект, им и воспользовался, хранить в голове все подряд не имеет смысла. Почему-то на этот раз получилось дольше, чем с Карлом. Видимо, тогда я не так сильно переживал за результаты своего новаторства. Получится, хорошо, не получилось бы, и ладно. Врачебную этику не навреди, главное, не нарушил бы. Сейчас же результат мне нужен не то чтобы кровь из носу, но очень желательно положительный, причем, с обоими виконтами. Николай Гиверский не просто прецептор нашего ордена в Кранце, а один из ведущих теологов современности, его труды во многих монастырях штудируются. Он у нас здесь кем-то вроде земных блаженного Августина или Савонаролы считается. Связи и авторитет в церкви просто огромные. Получилось, с дрожью в голосе спрашивает пациент, все в руках создателя. Не стал обнадеживать. Теперь от искренности твоих молитв будет зависеть многое. Делю с ним груз ответственности, так сказать, подстелил соломки на случай неудачи. Продолжай молитвы, а я пошел к твоему младшему брату. Непонятно, с чего вдруг я начал сомневаться в своих методах. То самоуверен был до пломба, а тут засомневался. Наверное, начальник своим трясущимся от волнения видом жути нагнал. Прям как ковидом тем чертовым заразил. С Виктором Гиверским процесс исцеления от одержимости прошел веселее. В общей сложности, включая маскировочные мероприятия, пускание пыли в глаза, потратил 2 с небольшим часа. Верю, ждет меня удача. Думаю даже, зря я столь мощную блокировку с использованием темно-зеленой редчайшей нитью поставил, мог бы что-нибудь попроще соорудить. Нет, все правильно сделал. Нечего тут экспериментировать. Работает, не лезь. Возможность попробовать другие варианты плетения мне еще представится. Хозяин дома не хочет отпускать меня без обеда. Поди не только вкусными блюдами планирует меня накормить, а и вопросами. Чего уж, потерплю его любознательность, у начальника же хватает выдержки не наброситься на меня немедленно. Успешно, отвечаю на вопросительный взгляд прецептора, когда мы с ним вдвоем сели по разные концы длинного стола в шикарной, вся в позолоте, гостиной. Вот тебе и аскет, вот тебе и скромник, хотя так-то до убранства особняка Андрея Тарского, вице-канцлера, прецепторский все же не дотягивает, мой двоюродный дядя к королевской казне присосался сильнее, чем Николай Гиверский к орденской, только нужно выждать некоторое время. Сколько? Он подался вперед так резко, что напугал накладывающую ему салат рабыню, и та чуть не выронила из руки серебряный поднос. «А я знаю, у виконтов приступы бешенства случались реже. Полагаю, и блокировку надо подержать чуть подольше. Без наложивших такие заклинания магов снять их очень сложно, но они по-любому рано или поздно сами рассеиваются. С помощью моего можно держать в плену любого одаренного, даже такого великого и ужасного, как я, целых 3 недели. Только в случае с обоими моими пациентами такой срок – явный перебор, да и старика Николая жалко, изведется ведь весь, и так на нем лица нет. 4 дня, отвечаю с учетом ефрейторского зазора, и мое постоянное присутствие не требуется, ваше преосвященство, буду приезжать 1 раз в день, но приступов можно не ждать, хотя пока выпускать их еще рано. На лице начальника расцвела добрая отеческая улыбка. Степ, кажется, у него в уголках глаз проступили слезы. Я верил, я молился, я не могу выразить словами, насколько я тебе благодарен. Ты даже не представляешь, как много для меня, для моего рода сейчас сделал. Почему не представляю? Очень хорошо понимаю. Понимаю и надеюсь, что сегодняшним пусть и великолепным обедом твоя благодарность не ограничится. Давайте все-таки дождемся окончательного исцеления. Улыбаюсь. Как я и предполагал, пришлось отвечать на множество вопросов, ответы на которые мне приходилось взвешивать очень тщательно. Инквизиторы, что те чекисты, бывшими не бывают. Спасибо возможности скрывать заминки в своих фразах, отдавая должное обильным явствам, но главную помощь мне оказало, конечно же, не это, а мое сознание, взросшие в огромных потоках информации мира гораздо более развитого, чем Паргея. В общем, из допроса вышел с честью. Правда, прецептор подвоха и не искал. К кардиналу не опоздай, напутствовал меня виконт Николай, лично провожая до ворот. Он этого не любит. Эскорт ждет меня на улице, почти перегородив проезжую часть, сильно мешая проходу и проезду горожан. Никто этого не любит, отвечаю, взбираясь на коня, но у меня времени еще достаточно. Мог бы, как хотелось, прогуляться по городу, но отправился к себе. На прием к его высокопреосвященству следует явиться в церковном облачении, да и подарки у меня не с собой. В золоте кранца меня дожидался Эрик с известиями о моей девочке Берте. Тимофей, ну, тот охранник Миледи, рассказывает, пока я омываюсь в огромной лохане, наполненной гостиничными слугами. Закрыл контракт и получил оплату, но с Альбиной, ее помощницей, продолжает встречаться, так что он в курсе происходящего у наказующих. От бывшего наемника ордена сержант получил, можно сказать, исчерпывающие сведения, которые и выложил мне, пока я помылся и переоделся в парадную сутану. Не забыть бы возместить Эрику расходы на угощение Тимофея вином и элем. А чего тянуть? Возьми. Протягиваю сержанту кошель с 10 драхмами серебром. Здесь то, что ты потратил, ну, и на будущее. Надо будет с ним еще несколько раз встретиться. Думал, что мой разведчик начнет артачиться. Дескать, я и так вам, ваше преподобие, по гроб жизни обязан, или типа того. Однако он взял кошель, не моргнув глазом. Профессионал, чего тут скажешь, а с Бертой не очень все хорошо пока. Ксендзы проклятые совсем охмурили пана Козлевича, как жаловался Остапу Бендеру Шура Балаганов, в том смысле, что на юную почти миледи наказующие насели весьма крепко. Грамоте учит по святым книгам и уставу своего ордена, и даже сам прецептор Ульян не погнушался выделить толику своего драгоценного времени на то, чтобы лично побеседовать с будущей сестрой. Это они так полагают, Берта станет их коллегой, я же почему-то верю в силу своего обаяния и в акулью хватку придворной интриганки баронеты Ники, моей славной тетушки. Нет же, проклятые русские, не достанется вам казенная упряжь. А это откуда? Да из романа про Швейка же. Степ, милорд Манский, кажется, уже 3-й раз меня зовет, пока я опять выпал в осадок. Так оба подарка брать-то? Оба, готлинские ходики у меня в единственном экземпляре остались. Ах, да, еще же книга от дяди Рональда, где что-то там о возможном месте нахождения подлинного жезла создателя упоминается. Надо обязательно захватить и этот подарок с собой. Сам я не верю, что по всяким смутным описаниям можно найти святые предметы. Если бы было по-другому, то давно бы нашли, но раз его высокопреосвященству нравится дурью страдать, то кто я такой, чтобы его отговаривать? Чем бы дитя не тешилось, как говорится, даже помогу. Конечно, отвечаю, надевая на шею золотой символ своей власти аббата. И то берем. Эрик, а для тебя у меня будет еще одно поручение. Эх, молодость, молодость. Во мне опять, как много-много лет назад проснулся дух авантюризма. Не хочу все время находиться в клетке, пусть и золотой. Вокруг новый мир, в котором много всего интересного, и смотреть на него только из окон своих покоев или с высоты седла, разглядывать из оконцев кареты или сквозь щель занавеси паланкина не желаю. Есть стремление окунуться в жизнь полностью, с головой, и сержант Ром мне в этом поможет. Должен помочь. Глава 15. На выходе из своих гостиничных апартаментов ненадолго задерживаюсь, вспоминая, не забыл ли чего. Привычка такая с тех пор, как приехали в аэропорт без дошиного паспорта. Нет, все взял, деньги, главное, подарки, документы тут не нужны. Верит на слово и оценивают по внешности, одет в парадную зимнюю сутану из черной толстой шерсти, знак жезла с усальным золотом блестит на груди, готов к труду и обороне, то есть, предстать перед кардиналом. На улице меня дожидается карета, ехать в церковном облачении верхом тоже можно, но не принято. Хотели заказать наемный экипаж, да виконт Андрей Тарский, вице-канцлер, любезно предоставил свой. Родня помогает чем может. Так оно и должно быть. Резиденция кардинала расположена от золота Кранца совсем рядом. Надо только пересечь Дворцовую площадь, проехать в сторону Горбатого моста два проулка и окажешься на плацу, который так и называется «Кардинальский». Я там вчера проезжал, полюбопытствовал, рассмотрел все внимательно. Здание, где располагалось управление церковью в нашем королевстве, построено в виде затупленного наконечника стрелы, направленного в сторону площади. Тут такая архитектура не редкость. В отличие от земных городов, где улицы пересекаются в основном перпендикулярно друг другу, здесь они лучами раскидываются от перекрестков и площадей в 5-6-7 сторон, возле прецептории исцеляющих видел и 8. Так что, здание, резко сужающееся к стороне входа, в Рансбуре не редкость. Прошу, ваше преподобие, лакей мачехиного кузена, проехавшийся на запятках кареты, распахнул передо мной ее дверцу и откинул бронзовую ступеньку. Вы прибыли. С Карлом выходим из экипажа. Мой десяток кавалеристов эскорта, умело расчищавший путь среди людского моря, окружил карету со всех сторон. Лейтенант Триггер, привстав в стременах, орлом разглядывает округу. Бросил несколько взглядов по сторонам и я. Что ж, тут ничего особо не изменилось. Кардинальский плац по размерам довольно внушительный, сотня ярдов в диаметре, считай, футбольное поле. Напротив резиденции Марка Праведника дугой вытянулся на половину периметра площади двухэтажный каменный арочный купеческий двор, аналог наших земных торговых центров. В нем тоже торгуют всякой всячиной, от продуктов и нижнего белья до рабов, скота, носилок или повозок. Знаю это со слов тетушки Ники, внутри еще не был ни разу, но обязательно посещу, причем, в ближайшие дни, интересно же, да и вдруг что-нибудь нужное присмотрю. Справа от трехэтажного дворца, украшенного колоннами с лепниной поверху и статуями прежних кардиналов между ними, церковь, небольшая, но очень красивая, с четырьмя башенками, имеющими острые шпили, и одной в центре, купольной с курантами. Кошусь взглядом на милорда Манского, у того под мышкой завернутые в серебристую парчу готлинские ходики, книгу от дяди Рональда он несет в походной сумке. По другую сторону от резиденции казарма кардинальской гвардии, рядом конюшня, здание из красного кирпича и, наконец, притулившаяся к купеческому двору кондитерская, мои девчонки в ней уже побывали. Ник говорит, они в полном восторге, ну, да, чему тут удивляться-то, Юлька с Ангелиной сейчас вообще на седьмом небе от счастья, это им не в глуши прозябать, столица. Вам назначено, ваше преподобие, уточнил караульный у входа, когда мы с Карлом, оставив своих вояк, поднялись по ступеням, и весьма настоятельно. Изображаю улыбку и первым прохожу внутрь здания, оказавшись в большом колонном зале перед широкой беломраморной лестницей. Здесь немало народа, сидевшие на диванах или расхаживающие богато одетые господа и дамы, не обратившие на очередного визитера никакого внимания. У подъема очередная тройка гвардейцев. Высокий усатый сержант, бросив на нас острый взгляд, развернул свиток, посмотрел в него и подошел ко мне. «Ваше преподобие Степ?» – спросил. «Он самый. Подтверждаю. Прошу пройти за мной, а ваш благородный спутник может подождать здесь или как соизволит. У милорда Манского дары для его высокопреосвященства. Бросаю взгляд на завернутые в ткань готлинские ходики. Если позволите, я сам дары понесу. В отличие от рядовых солдат, стоявших с копьями, руки унтер-офицера, меч которого не покидал ножен, оставались свободными, и он их протянул к Карлу. киваю милорду, чтобы тот отдал сержанту и часы, и книгу, и предупреждаю усача: уронишь, распрощаешься с карьерой. Тот в ответ лишь скупо улыбнулся и повел меня наверх, первую же межэтажную площадку, где лестница разделялась на ведущие в обратном направлении два рукава, украшало огромное зеркало, почти не искривлявшее изображение, настоящее богатство, мешок с сахаром, говоря по-местному. В нем я увидел молодого, но уже возмужавшего паренька. Видимо, внутренние изменения отразились на внешности Степа. Мужик, чего уж, герой, великий маг и целитель, только вот подстричься бы не мешало. Короче, но не налысо, как тут многие священники любят ходить, из лени, наверное. Алхимическим зельем вроде того, что мне Юлиана презентовала, намазал голову, и на месяц-другой безволосие гарантировано. Я вот, как волски щеки, под носом и подбородок намазал, так до сих пор ни намека на волоски там нет. Ваше преподобие, отвлек меня от созерцательности и размышлений провожатый сержант. Да-да, идем, отвечаю, благословляя спускавшуюся навстречу и склонившую впередо мной головы пару каких-то мужчин, скромно, но опрятно одетых. Подниматься пришлось на последний этаж, разумеется, и там направились по длинному коридору из мраморных стен. По краям опять скульптуры. Кого изображают? Да черт их разберет. Людей, только одетых в одежды, которые сейчас никто не носит, ни миряне, ни духовенство. Во дворце весьма многолюдно, может не так, как у моей красавицы-мачехи в Неллерском замке, однако, канцелярские крысы снуют с озабоченным видом туда-сюда в большом количестве. А во, тут и девицы, смотрю, на службе имеются. Ну, получи и ты, милашка, благословение, раз просишь и кардинальских тебе мало. Перед высокими, обитыми бронзой с серебряными жезлами создателя дверями опять гвардейцы кардинала. Перед моим проводником распахивают обе створки, ни о чем не спросив. И я оказываюсь, нет, не перед взором Марка Праведного, а внутри большой приемной, где находится, кто на стульях, кто на диванах, кто на ногах, десятка-полтора посетителей, в основном моих коллег-церковников. Большинство из них, если судить по серым сутанам и серебряным знакам на груди, прилаты общих храмов, но есть один и в красном облачении церкви наказующих. В углу у нас кто сидит весь, точнее, вся в белом и с золотым жезлом поверх, понятно, аббатиса какой-то из обителей исцеляющих. Имеются тут и миряне, какой-то хмурый вояка в синем мундире пехотного полковника, рядом пожилой дворянин, разодетый петухом в неизвестные мне родовые цвета, и худой пожилой богатый простолюдин на диване, держащий за руку сидящую рядом с ним беременную девушку с заплаканными глазами. Дальше еще одни двери, сбоку от которых длинный стол, над которым склонились и скрипели перьями по пергаментам двое секретарей, церковные служки. Моя черная сутана ордена молящихся, а, главное, в совокупности знак аббата и юный возраст не могли не обратить на себя внимания присутствующих. Легкие шепотки и вежливые кивки, не отходя или не вставая с мест, отвечаю тем же и смотрю на сержанта, о чем-то шептавшего секретарям. Я явился на четверть часа раньше, так что придется немного подождать в общей компании, где бы сесть, чтобы никто с вопросами не пристал. А, вон, у дальнего отхода окна имеется свободный стул, и никого поблизости. Нет, ошибся, похоже, долго ждать не придется. Один из секретарей, мне улыбнувшись, несмотря на короткие кривые ноги, очень быстро выбежал из-за стола, метнулся к висевшей в дальнем углу портьере и скрылся за ней. А, так там же дверца. Понятно, непонятно. Так мне нужно размещать свою задницу на стуле или это лишние хлопоты? Точно, не нужно. Кривоногий вернулся, встал у дверей в кабинет кардинала, а когда из них вышел грузный красномордый генерал, злобно зыркнувший в сторону пехотного полковника, произнес елейным голосом: «Ваше преподобие аббат Степ, его высокопреосвященство вас готов приять». «Хорошо, коли так, а подарки-то мои так и останутся что ли на столе лежать?» «Не, я понимаю, что тут не украдут, но их же желательно вручить до беседы, а не после. Встречают ведь по одежке». «Подарки чем не одежка?» Мой взгляд оценили верно. Секретарь, не кривоногий, другой, взял и ходики, и книгу и подошел к распахнутой двери, едва от нее отошел генерал, позвавший за собой к выходу полковника. «Чую, сейчас выскажет младшему по званию все то неприятное, что сам узнал от Марка Праведного. Его преподобие Степ», — доложил секретарь, семеня ногами, приблизился к столу кардинала и положил на край часы и книгу. Он нижайше просит принять от него дары. Вообще-то я ничего не просил, тем более, нижайше, только не устраивать же разборки в столь высоком кабинете. А обстановка тут была весьма строгая. Полы, стены, мебель и даже потолок, все из темного дерева. Мореный дуб, да, очень на то смахивает. Вытянутый чуть ли не от стены до стены стол хозяина кабинета завален бумагами, книгами и свитками, чернильница вроде из камня, а стоячий пенал под перья уже почти пуст. Кресло под кардиналом жесткое, значит, в своем возрасте геморроем не страдает. Сам Марк Праведный, одетый в темно-бордовую сутану, больше похож на обтянутый кожей скелет, чем на человека, а вот взгляд такой, что даже меня, видавшего немало грозного начальства, пробрало до дрожи. А он точно из крестьян, откуда тогда столько властности во всем его облике? Секретарь выскользнул мимо меня за дверь и плотно ее прикрыл. Так вот ты какой, первым нарушил молчание, как и полагается по этикету, Марк Праведный, едва я завершил короткий поклон. Ага, северный олень, как у нас шутили. Ваше Преосвященство, опять склоняю голову. Черт, он же высоко Преосвященство, это виконт Николай Гиверский просто Преосвященство, да не поправляться же теперь. Ему, смотрю, все равно. Садись, Степ, машет рукой на левый, более почетный, ряд стульев вдоль приставного стола. У нас будет долгий разговор. Пока устраиваюсь на среднем из 7 жестких сидений с высокими спинками, кардинал, не скрывая любопытства, раскрывает парчу и берет в руки мои готлинские ходики. Долго их рассматривает, одобрительно хмыкает и убирает в сторону, после чего раскрывает книгу, начинает ее пролистывать, и тут, я вижу, как его впалые глаза округляются, а пальцы начинают трястись. Ай да дядюшка Рональд, ай да сукин сын, угодили мы старику. О часах-то Марк наш праведник явно был в курсе, вряд ли кто из моих донес, скорее, прецептор молящихся описал, а вот описание о местах возможного нахождения подлинного жезла создателя для хозяина дворца оказалось неожиданностью, причем, судя по реакции, весьма и весьма возбуждающе приятной. Пришлось подождать, пока глава церкви Кранца придет в себя, а я чего, я могу и посидеть, разглядывая кабинеты красивые мозаичные стрельчатые окна. Наконец, его высокопреосвященство отложил и книгу. Это лучший подарок за последние, не помню уже сколько, лет. Улыбнулся как-то жутковато, будто давным-давно скелет у нас в классе биологии и анатомии скалился. Ты мудр не по годам, юный милорд. Некоторые не очень умные люди полагают, что самое дорогое, это драгоценные камни, сахар, золото, шелк. Нет, дороже всего знания. Спасибо, Кэп, открыл мне глаза, ерничаю в душе, а на лице почтение, в третий раз склоняю голову, рад был вам угодить, ваше высокопреосвященство, на этот раз не путаюсь в титуловании, в поиске книги лично участвовал мой дядя-епископ Рональд Неллерский, я лишь доставил, все равно, отмахнулся кардинал, а теперь, прошу, расскажи о себе и о том, что происходило на севере нашего несчастного королевства. Что-либо скрывать из событийного ряда было бесполезно. Ему наверняка уже почти все доложили, а чего не успели, Марк Праведный и сам мог обоснованно предполагать. Так что, я рассказываю все подробно и обстоятельно, стараясь не встречаться с его пронизывающим насквозь взглядом. Вдруг он сумеет разглядеть во мне нечто большее. Непрост старик, ох, непрост. Ну, а про покушение... Вы, наверное, больше меня знаете. Я скромно потупил взор. Мне ведь ни инквизитор, ни глава королевского сыска ничего не говорят. Но теперь я очень осторожен. Охрану усилил. И правильно. Кардинал встал, велев мне знаком оставаться на месте и подошел к окну. Ты очень важен, очень, Степ. Не только нашей матери церкви, не только вашему славному роду, но и нашему королевству, которое последние годы пребывает в очень тяжелой ситуации. Скажи мне откровенно. Я понимаю, решение о принятии сана не было твоим, не сильно тяготит бремя церковных обетов, говори прямо, если хочешь вернуться в мир, то я могу этому поспособствовать. Все же обстоятельства после твоего посвящения сильно изменился, ты не только инициировался, а и получил от нашего милостивого создателя огромный дар, а это и большая ответственность. Чем больше нам дано, тем больше и спросится, а он случайно не такой же попаданец, как я? Последняя фраза словно из земных трактатов взята. Да ну, не стоит впадать в крайности, при всех различиях, между нашими мирами имеется очень много общего, в том числе, и течение философских мыслей. Если откровенно, то мои желания не постоянны. Изображаю искренность. Наверное, это сказывается возраст. Поэтому, пока я во всем полагаюсь на мнение главы нашего рода мудрой герцогини Марии. Кажется, кардинал скривился, не смог сдержать гримасу недовольства, быстро понял, к чему клоню. Как она скажет мне поступать во всем, что не касается данных мною обетов и обязанностей настоятеля, так и буду поступать. Его преосвященству прецептору Николаю я уже сказал, готов оказать любую помощь нашей армии или королевству, только пусть это решает герцогиня Нелвирская. Все, можно выдохнуть. Стрелки на мачеху я перевел, теперь, дорогой кардинал, хмурься, не хмурься, кривись, не кривись, а я не при делах и в своем праве. Тут даже возразить нечего. Как там говорил мудрый Атос де Артаньяну, отказавшему кардиналу Ришелье на его предложение, вы поступили так, как на вашем месте должен был поступить любой настоящий дворянин, но может быть вы совершили ошибку. Ну и наплевать, ладно, прорвемся. Что же касается закинутого Марком праведником крючка насчет моего возвращения в Миряне, тут несколько хуже. Чувствую, на меня уже началась охота как на обладателя ценного генофонда, и если с войной они разберутся как-нибудь без меня, то вот в этом-то вопросе просто так не отстанут. Подтверждая эти мысли, напоследок, когда я уже поднялся и откланялся, кардинал вдруг сказал мне в спину: «Хочу тебя познакомить с принцессой Хельгой, вы с ней сверстники, уверен, вам будет друг с другом интересно». «Ага, мы сверстники, а ты в своднике на старости лет подался, интрига уровня детей дошкольного возраста. В общем, мне с тобой, старик, все ясно. Нет, мотивация-то у тебя уважительная, хочешь укрепления королевского рода в частности и кранца в целом, только я как-то, понимаешь ли, не хочу быть пешкой, которой распоряжаются по своему усмотрению. Большая честь для меня, задерживаюсь на пороге, буду рад знакомству с принцессой, о красоте и великом уме которой уже наслышан. Насчет первого действительно так, а про второе, как доверительно просветила меня тетушка Ника, там все наоборот, дура эта Хельга набитая, с напкой пустышка, заботящаяся только о своих нарядах и украшениях. Впрочем, никогда выводы с чужих слов делать не тороплюсь, оставлю-ка 1-2% на то, что младшая в королевском семействе такая же скрытная и лицемерная, как я, и ведет свою игру. В 14-15 лет, а почему нет, у нас на земле средневековые интриганы начинали свои игры и в более молодом возрасте. У кардинала я пробыл почти час, ожидавшие в приемной посетители смотрели на меня с укором. Им теперь праведник больше 5 минут каждому уделить не сможет. Ну, это их проблемы. С чуть заметной улыбкой всем киваю и выхожу в коридор, где усатый сержант так меня и дожидается. Надо же, не ушел никуда. Как там все прошло? Спрашивает милорд Карл, встречая внизу в зале. Очень познавательно, отвечаю на ходу без подробностей. Немного не солидно для статуса аббата, выйдя из дворца, я по лестнице сбегаю. Возничий тут же подгоняет карету, а лакей торопливо открывает дверцу и откидывает ступеньку. Домой, командую, когда мы с милордом Манским оказались в салоне. У нашего бокового трактирного подъезда мы оказались почти одновременно с небольшим, но очень дорогим и изящным паркшезом с шелковой драпировкой. Я задержался на крыльце, уже понимая, что ко мне пожаловал кто-то в гости. Такие носилки обычно таскают по двое, а тут сразу 4 мускулистых рабов. Ну, все понятно, моя тетушка Ника отнюдь не пушинка, и если хочет быстро перемещаться по городу с наименьшим количеством остановок, носильщиков требуется побольше и чтобы они были посильнее. Вот уж кому я сейчас рад, так это ей. Как говорится, на ловца и зверь бежит. У меня к Нике появились вопросы. Ба, чем она так озабочена, хмурится. Впрочем, ее красивому лицу и это идет. Дорогая тетушка, благословляю ее. Степ, привет, нам надо поговорить. Сходу берет быка за рога. Буду только рад принять тебя у себя. После короткого объятия приглашаю ее за собой, не на улице же нам говорить. В апартаментах вперед служанок меня встречает брат Сергий. Судя по сияющему лицу парня, он нашел те плетения прослушки и защиты, что мы искали, и, кажется, лучшего качества, чем надеялись. Не успев заметить идущую следом за мной баронету Ворскую, секретарь начал докладывать. «Милорд, ваше преподобие». «Потом», прерываю его, «все потом, Юлька». Громко зову служанку, «накрывайте с Ангелиной стол». Только в этот момент осознаю, что его высокопреосвященство мне даже вина не предлагал. Жмот. Глава 16. Как ни крути, а с роднёй здесь мне очень повезло. Да, подавляющее большинство членов нашего рода, кровных и вассальных, еще не знаю, даже с милордами Куртом и Иоанном Неллерскими, прилатом и новоиспеченным полковником, не успел познакомиться, но, считаю, экстраполировать уже полученные впечатления имею полное основание. Понятно, что характер у всех разные, планы, взгляды и прочее, зато держатся Неллеры дружно, держимся. Вон как тетушка Ника всполошилась, узнав по одному из своих многочисленных каналов информации, что королевскому дворецкому поставлена задача подготовить покои для аббата. Ника быстро сложила 2 и 2, поняла, кто из многочисленных настоятелей обителей Кранца мог бы удостоиться чести проживать во дворце Эдгара, и поспешила меня предупредить, чтобы ни в коем случае не соглашался, обосновав свой отказ жесткими требованиями герцогини Марии поселиться в гостинице, пусть ей пишут, если есть желание. Мы с тетей вдвоем, Юльку я прогнал, сидим на диванчиках, пьем вино с легкими закусками, играем в гоу и разговариваем. Беседа с Никой, не беседа, а одно удовольствие, а вот игра, одно расстройство. Третий раз мои фигуры зажаты в угол, половина потеряны, и в третий раз признаю свое поражение. Учила меня любимая кузина Юлиана, учила, помогала ей наша сестрица Агния, помогала, однако, пока даже мой большой опыт в шахматах и преферансе тут бессилен. У гоу свои особенности, надо быть не только умным, а еще и хитрым. Все, признаю свое поражение, кладу на доску главную башню синих, которыми играл. Как же ты теперь с куафером-то решишь, спеша предупредить меня раньше, чем сюда явится гонец с королевским приглашением во дворец? Ника отменила встречу с парикмахером, самым модным в Рансбуре. Я ей этого не забуду. Ерунда. Она берет в руку кубок и откидывается на спинку диванчика. Полагаю, на следующей неделе у него все же опять появится время на меня, а пока обойдусь. Да, ты и так очень красивая, тетя. Соглашаюсь. Женщины ценят любые комплименты, а больше всего искренние, они их чувствуют. Сейчас же я нисколько не покривил душой, Ника реально чудесна. Ой, Степ, ты меня прямо смутил. Улыбается, ей приятно, вижу. Я завтра на пару дней оставлю столицу, надо навестить имение. Подозреваю, наш управляющий начал подворовывать. Разберусь, Митрию-то моему некогда. Не скучай тут без меня и будь осторожен. Сама-то тоже поберегись. Советую. Только что ведь рассказывал о крестьянском бунте. Его уже подавили. Легкомысленно отмахнулась баронета Ворская. Это летом скоты творили всякие ужасы, даже Банайск захватывали, не говоря уж о городках помельче, но генерал Павел их дважды разгромил, с наступлением зимы в окрестностях столицы мятежников и вовсе не осталось. Кто из мразей не успел спрятаться в альгорских лесах, вдоль дорог висят или на кольях сохнут? Неужели не видел, когда сюда ехал? Видел, видел. Соглашаюсь. И все же какие-то шайки продолжают безобразничать. Я разговаривал с королевскими егерями. Мелкие, да, еще кое-где появляются. Ника смешно сморщила носик. У меня в охране десяток наемников, первостатейных вояк. Справиться, если что, я и сама кое-что могу. Знаю, 11 нитей немало. Наверняка в ее арсенале пара-тройка достаточно быстро создаваемых плетений имеется. И все же, мы друг друга услышали. Отставляет кубок и встает. Мне надо еще во дворец вернуться. Кстати, насчет твоей протеже, этой Люсильды, договорилась. Пока в прачечной поработает, первое время, а потом поступит горничной к моей подруге Альбине, второй даме двора, у той служанка на 6-м месяце, неповоротливой стала. Ника хихикнула. Говорят, она от маркиза Леонида. Ох, создатель, зачем я тебе об этом рассказываю? Степ, она раскрыла объятия, чтобы попрощаться, однако так быстро покинуть меня у тетушки не получилось. Явился королевский гонец с приглашением мне переселиться во дворец. Вовремя тетушка успела предупредить. Чтобы быть уверенной, что я ничего не напутаю, баронета лично продиктовала вызванному Сергию мой ответ на послание Эдгара. Мне осталось только его подписать. Поставил бы еще и печать, да она в монастыре осталась. Ничего, сойдет и так. Сержанту сказали дождаться ответа от его преподобия Степа, что ж он его получил. По форме надиктованное Никой было почтительным, восторженным, елеем, а по сути отсылкой в сторону всем известному на земле адресу. Умеет баронета Ворская послание составлять, мне до такой казуистики еще расти и расти. Несмотря на то, что пятая точка горела от желания узнать, чего там раскопал в прецепторской библиотеке секретарь, он принес с помощью орденского раба десяток толстенных томов, Свою тетушку я отправился провожать к носилкам лично. Сам помог ей забраться в носилки и сильно изумил, поцеловав на прощание руку. Тут такое не принято. Ее удивление было приятным, так что, может, привнесу в этот мир новинки галантности, чем, как говорится, черт не шутит. Степ, ты не забудь нанести визит к милорду и Анну. Напомнила она уже из-за раскрытых занавесок носилок. Патент и приказ у него на руках, вещи Джулия собирает. На днях они всей семьей отправляются к его месту службы в крепость Лежон. Помнишь, я говорила, познакомься успей, пока не уехали. Ника имела в виду полковника Неллерского с его женой. Действительно, надо повидаться, а заодно попрощаться. Вы так и будете за мной по пятам ходить? Проводив взглядом побежавших в сторону дворца носильщиков с паршезом, обернулся к своим воякам. «Выставляете меня в глазах родственницы каким-то трусом?» «Нет, реально, здесь на улице двое моих вояк в карауле, на верхней площадке лестницы двое, так еще и эти за нами с баронетой из покоев увязались. Меру-то знать надо. Приказ лейтенанта, ваше преподобие», — пояснил Иван Чайка, преданно поедая меня глазами. «Понятно», — вздыхаю, поднимаясь по лестнице. Вспоминаю отрывки из только что состоявшейся беседы. Ника продолжила меня просвещать о положении в королевском домене и в самой столице. Только это не убавляет моего желания видеть все своими глазами и прочувствовать ситуацию, как говорится, на местности. Никогда не был любителем экстремальных видов спорта, ни на скалы не забирался, ни в гонках не участвовал, ни в глубины морские не погружался, но и жизни овоща я за годы болезни уже наелся. Так что, возможные риски своих намерений я понимаю, но отказываться от полноценного существования не намерен. Тем более, как выясняется, для меня в том же королевском дворце намного опасней, чем в подворотнях Нижнего города. Что еще насторожило мою тетушку, так это сами апартаменты, которые мне хотели предназначить. Дурная слава у них. В прошлое царствование в них скончался при таинственных обстоятельствах маркиз Утиарский, а за полтора десятка лет до этого там схватили претендента на должность главного королевского мага, обвинили в государственной измене и казнили. Арестовать сильного одаренного непросто, но вполне безопасно, если блокировать его источник. А для этого всего-то навсего надо иметь возможность к нему приблизиться. С нескольких шагов работают даже не очень сильные плетения для нейтрализации источника. Понятно, на все нужно время. Видать, воспользовались, пока тот маг спал, или по голове чем-нибудь двинули, и готово. Чем сильнее отрезаемый от одаренного его источник и чем проще плетение блокировки, тем быстрее оно развеется. К примеру, как я понимаю, меня лишить доступа к энергии даже самым насыщенным заклинанием из тех, которые я видел, можно лишь на пару часов. Только ведь и за это время со мной можно провести беседу с пристрастием, заставив признаться во всех мыслимых и немыслимых грехах, да и никто не помешает блокировку постоянно обновлять. Заботливая баронета Ника о моей уязвимости в ходе беседы не раз напоминала. Волков боятся, в лес не ходить. Так что, дать Эрику команду отбой? Нет, просто буду осторожен и, конечно же, устраивать одиночные прогулки не намерен. Всегда будет кто-то, кто прикроет мою спину. Вот я и поднялся к себе. Ригер чего-то выжидательно смотрит. Чего тебе надобно, старче? Эльза заждалась, поди. Все глаза высмотрела. «Я сегодня больше никуда не пойду», — сообщаю ему. «Поужинаю у себя. Ты иди». «Да, скажи племяннице, что ей надо завтра с утра быть у младшего дворцового распорядителя в королевской резиденции. Указания на ее счет к нему уже поступили, а вечером, как освободиться, пусть сюда придет, я ей кое-что расскажу. До завтра, дядя». «Ангелина, а ты чего мнешься?» — интересуюсь вытянувшейся в струну посреди коридора служанки. Та склонила голову и пробубнила. «Сергий говорит, вы сейчас допоздна магичить будете, господин. И, на площади скоро огненную феерию устраивают, здесь, на Дворцовой. Можно мы не из окон, а там посмотрим, ну, откуда запускать огоньки будут. Они с Юлькой в самом деле уже веревки из меня вьют, и ведь хитрые какие. Чтобы про каждую из них не сказать, что часто обращаются с просьбами, они друг с другом чередуются». Да еще и Ника с Сергеем в это дело втянули.